Дмитрий Ра. Имперский вор. Том 2. Пролог. Когда огненный смерч Матвея вытолкнул нас с химерологом в разлом, радужная пленка не продержалась и 30 секунд. Оставалось радоваться, что я не рванул обратно сразу же, потому что первым делом бросился проверять бездыханного кошака, который, кстати, просто охренел и впал в ступор, отвернувшийся к нему силы. Темного эфира тут завались. Токсин от зависти повесился бы на шнурке от корсета своей кузины. В общем, если бы не моя задержка, никакие перерождения не спасли бы главу Инквизиции Никроса Борха от располовинивания в двух мирах одновременно. Можно выжить даже в пасти дракона, но точно нельзя, застряв в стремительно закрывающемся разрыве между мирами. То, что я сначала принял за горы, оказалось нескончаемым лесом. Точнее, скелетом леса. Черные гигантские деревья. Причем ветви на них растут очень странно, будто их присобачил к стволам какой-то свихнувшийся чертежник. Четкие углы, ни единой кривой линии. И мелкие квадратные листья тоже черные. Любой друид повесился бы в таком лесу. Зато и любого монстра увидишь издалека. Но это же и минус. Спрятаться от местной живности тут сложно. Но это она для химеринга живность. Кошак тут сразу принялся ловить каких-то некрупных тварей и... Нет, не есть. Он выпивает их источники. Зато и кормить его своей тьмой мне тоже не пришлось. В мире разлома все твари заточены на то, чтобы убивать. Словно известные мне башки вышли из-под контроля Инквизиции и отыскали где-то целый мир, над которым мы поглумились вдоволь, выпуская в него все свои извращенные фантазии. Даже твари размером в ладонь выглядят как уменьшенные копии демонического пантеона божественного Карха. И вряд ли они съедобны для человека. К тому же после смерти быстро иссыхают и рассыпаются прахом. Последним исчезает выпитый источник. Он похож на вязкий ком со шметками темного эфира. Не уверен даже, можно ли назвать местных монстров живыми. Они выглядят так, словно их создал тот же эфир, в котором они растворяются после смерти. Есть и другие. Например, двухметровое подобие двухголового кабана. Нас с химерингом он не заметил, хотя мы едва не столкнулись. Думаю, по той причине, что был серьезно занят, поедал поверженного противника. Этот мир пропитан эфиром. Не таким, как в Империи. Уверен, он будет ядовит не только для парней из моей группы, но и для таких одаренных, как Матвей. Но этот эфир безопасен для меня, потому что для тьмы внутри он что-то вроде батарейки. Не был бы уверен, что оставил башков предателей в другой вселенной, сказал бы, что от этого мира просто разит магией Карха. И тьма внутри меня это чувствует. Так что в магическом плане мне повезло. Здесь я гораздо сильнее, чем в Империи. А вот от голода сдохнуть тут вполне реально. Шашлычок на природе мне тут не светит в принципе, как и подножный корм. Не уверен, что корни или листья этих деревьев можно есть. А других растений тут нет. Разве что какие-то мутно-синие круглые наросты на стволах. С человеческую голову величиной. Но тоже лучше воздержаться. Правда, в этих наростах есть вода. Один из них химеринг продрал когтями и полчаса жадно лакал, всем видом показывая, что вода не ядовита. На вкус она оказалась, ну, водой. Правда, с мерзким металлическим привкусом. В общем, не хотел бы я здесь застрять. Поганый мирок. А день уже потерял. Приспосабливался, изучал, восстанавливался. Все же Матвей не зря зовется мастером-защитником рода Каменских. И вжарил он по моим ребрам своим огненным шаром прилично. Хотя метил, конечно, не в меня, в химеринга, которого я закрыл собой, отчего здесь и оказался. Осматриваю шершавый ствол. Чтобы обхватить его, понадобилась бы вся моя команда из учебки. 5 парней. И то не факт. К тому же эти гиганты так сцепились ветками в нескольких десятках метров над головой, что нельзя определить ни высоту выбранного дерева, ни то, есть ли там чьи-нибудь гнезда. А залезть нужно, чтобы осмотреться сверху. Кот разомлел после недавнего завтрака. Лежит, положив зубастую голову на передние лапы и обвившись хвостом. Жало на кончике воткнуто в землю. Заякорился, короче. Подойдя к химерингу, мягко толкаю ленивого после еды тварь. «Давай, поднимай свою пушистую ж...» Чувство опасности заставляет меня замолчать. «Пока не сильное. Пока я не чувствую направленный на меня чужой взгляд, но...» Перевожу глаза на химеринга. Он теперь мой радар. Кошак открыл все четыре синих глаза и дергает ушами. «Значит, тяжелые шаги где-то на периферии моей паучьей сторожевой сети мне не послышались. Правда, самой сети неизвестная тварь еще не коснулась. Привычного блевотного ощущения от пересечения моей сигнализации я не ощутил». «Кто?» — мысленно спрашиваю у кота. Перед глазами мелькает сразу несколько посланных им в ответ мыслеобразов. «Каждая тварь опаснее другой. Когти, зубы, яд». «Пожалуй, конкуренцию местной фауне может составить разве что многоглаво-жопая гидра Шанкры. Но то особый случай». Какое-то время мы с химерингом напряженно ждем. Нет, пронесло. Периметр моей сети остается ненарушенным. Не почуяв нас, тварь отправляется по своим делам. Возвращаясь к тому, на чем нас прервали, тычу носком берца мягкое чешуйчато-пушистое пузо. «Вставай, спящая красавица! Пора лезть на это большое красивое дерево!» От удивленного кота прилетает мыслеобраз, болтающийся на ветке человечек. «Ну уж нет, пушистый. Ползти наверх будешь ты. Давай, мухой!» Химеринг молчит, но на черной, брыластой и зубастой морде читается искреннее возмущение. «Что за бунт? Давно пора смотреться. Долезешь до вершины и попробуешь показать мне то, что увидишь, понял?» Кот потягивается, а потом черной тенью скользит к дереву и начинает взбираться вверх. На стволе остаются борозды. Провожу по ним пальцами. Глубина сантиметра два, не меньше. Хороший у меня кот. Правильный. Поднимаю голову и вижу, что кошара преодолел уже четверть пути и тоже смотрит на меня. «Хозяин?» «Не трогай зубами, ползи давай!» Говорю вполголоса. «И не называй меня хозяином!» Симбиоз с химерингом ощущается как связь эмоций. Приказы зверю можно отдавать и молча, поэтому я сам не знаю, зачем треплюсь вслух. По привычке, наверное. Опускаюсь на нападавшую за годы кучу сухих квадратных листьев. Откидываюсь на ствол и уже на автомате проверяю свою паучью сеть. Пару раз уже привычно выстреливаю удавкой. Сила здешнего эфира изменила и ее. Теперь я могу сделать ее толще и удерживать больше часа. Дольше пока не проверял. Когда-то я рисовал токсину спирали развития дара, но у него есть только свет. У меня же сплелись и иллюзии Никиты Каменского, и божественная тьма Карха, и дар к разрыву пространства, который я своровал у урода из бункера. И я уже знаю, что вливание тьмы в любую магическую технику может ее усилить. Но чем больше свободы я даю живой тьме, тем выше шанс потерять себя. Такой вот парадокс. Поднимаю голову, чтобы рассмотреть кошака. Судя по тому, что жирная рептилоидная задница еще не свалилась мне на голову, все у него там в порядке. В этот момент в голове появляется картинка. Гордый распушившийся кот на самой вершине кроны. Ветка проминается под 50-килограммовой тушей и грозит сломаться. Царь горы, ага. А потом мне открывается новая грань нашего симбиоза. Краткая дезориентация — и я начинаю видеть глазами химеринга. Прекрасно. Много лучше, чем обмениваться мыслеобразами. Надо подумать, как использовать эту способность в бою. Кот вертит головой. Вместе с ним внимательно вглядываюсь в перспективу. Лес заканчивается километрах в двух на север, и начинается... город, пожалуй. По крайней мере, эти развалины, простирающиеся до самого горизонта, точно искусственного происхождения. И когда-то они были жильем. Вопрос только, кто там жил? Точно не люди. Не эльфы, не гоблины. какие-то иные существа, предпочитающие не горизонтальные, а наклонные поверхности. Хрен знает, как у них были устроены органы, отвечающие за равновесие. А так тут, наверное, даже красиво было. Опять же, для свихнувшихся любителей четкой геометрии. Так что местные деревья, которыми этот разрушенный город уже изрядно зарос, вполне вписываются в местную архитектуру. Но город, в каком бы состоянии он ни был, есть город. В развалинах можно спрятаться, например, вон в тех остатках каменной призмы, переночевать. Возможно, найти что-то полезное. Химеринг утверждает, что разумных существ там нет, только твари. Может, оно и к лучшему. И мы идем в город.